«Сразу видно, что в Испании дела налажены», — сказал Альбер Бошану. «Вы сегодня ужасно язвительны. Вспомните, что в парижском обществе поговаривают о моей свадьбе с мадемуазель Эжени Данглар. Не могу же я по совести позволить вам издеваться над красноречием человека, который когда-нибудь скажет мне: «Виконт, вам известно, что я даю за моей дочерью 2 миллиона». «Этой свадьбе не бывать», — прервал его Бошан. «Король мог сделать его бароном, может возвести его в пэры, но аристократа он из него не сделает. А граф де Морсер слишком большой аристократ, чтобы за 2 жалких миллиона согласиться на мезальянс. Виконт де Морсер может жениться только на маркизе». 2 миллиона. Это все-таки недурно», — возразил Морсер. «Это акционерный капитал какого-нибудь театра на бульварах или железнодорожные ветки от ботанического сада до Рапе?» «Не слушайте его, Морсер», — лениво заговорил Дебре. «Женитесь, ведь вы сочетаетесь браком с денежным мешком. Так не все ли вам равно? Пусть на нем будет одним гербом меньше и одним нулем больше. В вашем гербе 7 мерлеток, 3 из них вы уделите жене, и вам еще останется 4. Это все же одной больше, чем у герцога Гиза. А он чуть не сделался французским королем. И его двоюродный брат был германским императором». «Да, пожалуй, вы правы», — рассеянно отвечал Альбер. «Еще бы! К тому же всякий миллионер родовит, как незаконно рожденный». «Шш! Замолчите, Дебре», — сказал, смеясь, Бошан. «Вот идет Шато Рено. Он пронзит вас шпагой своего предка, Рено де Монтабана, чтобы излечить вас от пристрастия к парадоксам». «Он этим унизит свое достоинство», — отвечал Люсьен, «ибо я происхождение весьма низкого». «Ну вот», — воскликнул Бошан, «министерство запело на мотив Беранже. Господи, куда мы идем?» «Господин де Шато Рено, господин Максимилиан Морель», — доложил камердинер. «Значит, все налицо», — сказал Бошан, «и мы сядем завтракать. Ведь, если я не ошибаюсь, вы ждали еще только 2, Альбер?» «Морель?» — прошептал удивленно Альбер. «Кто это Морель?» Но не успел он договорить, как господин де Шато Рено, красивый молодой человек лет 30, аристократ с головы до ног, то есть с наружностью Гиша и умом Мортемара, взял его за руку. «Разрешите мне, Альбер, — сказал он, — представить вам капитана Спаги, Максимилиана Мореля, моего друга и спасителя. Впрочем, такого человека нет надобности рекомендовать. Приветствуйте моего героя, Виконт».